Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Чемодан». Офицерский ремень. Рассказ читает Николай Фоменко. Вторая серия. Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге. Пистолет его лежал в траве рядом с пустыми бутылками. Я сказал зэку: «Подними». Теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше ненормальный зэк с пистолетом. И замыкает шествие ефрейтор с окровавленной повязкой на голове. А навстречу военный патруль. ГАЗ-61 с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом. Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса. Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара наконец подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват, пусть разбираются сами. К тому же, падая, я сломал руку. Точнее, не сломал, а повредил. У меня обнаружилась трещина в предплечье. Я еще подумал: вот уж это совершенно лишнее. Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть. Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие щелчки, я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна. Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия. Я жду врача. Он будет садиться на мою постель, заглядывать мне в горло, говорить: «Ну-с, молодой человек». Мама будет искать для него чистое полотенце. Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой. Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник. Затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный. Я попытался легнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки: «Серега, извини, я был неправ, раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь, действовал в состоянии эффекта». «Аффекта», — поправил я. «Тем более». Чурилин осторожно шагнул в мою сторону. «Я пошутить хотел, для смеха. У меня к тебе претензий нет». «Еще бы», — говорю. «А что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон гигиена употребляет только внутрь?» Я спросил: «Что с нашим зэком?» «Порядок. Он снова рехнулся. Все утро поет «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе». «А ты?» «Я, естественно, на гауптвахте. То есть фактически я здесь, а в принципе на гауптвахте. Там мой земляк дежурит». «У меня к тебе дело». Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил: «Серега, погибаю, испекся. В четверг товарищеский суд». «Над кем?» «Надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил». «Ладно, я скажу, что у меня претензий нет, что я тебя прощаю». «Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, неважно, чаша терпения переполнилась». «Ну что же я могу сделать? Ну ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит 3 года дисбата, а дисбат — это хуже, чем лагерь. Так что выручай». Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать. «Я же единственный сын. Брат в тюрьме, сестры замужем». Я говорю: «Не знаю, что тут можно сделать». «Есть один вариант». Чурилин оживился. «Какой?» «Я на суде задам вопрос. Спрошу: Чурилин, у вас есть гражданская профессия?» «Ты ответишь: нет». «Я скажу: что же ему после демобилизации, воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?» И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, и возьмут тебя на поруки. Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя: «Ну, голова, вот это голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать! Особенно, говорю, если колотить по ней латунной бляхой».